Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 22 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр экологии и природных ресурсов НКР о планах ведомства. В Азербайджане охотятся на иностранцев. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял участие в заседании коллегии полиции Республики Арцах по обобщению итогов деятельности в 2017 году. Президент дал в целом удовлетворительную оценку работе полиции за отчетный период. Баку Саакян отметил, что и в 2018 году от полиции потребуется ежедневная кропотливая работа в процессе выполнения оперативной служебной деятельности. В борьбе против преступности необходимо уделять особое внимание расширению оперативных возможностей и усилению профилактической работы с целью предупреждения и нейтрализации преступлений на начальном этапе, подчеркнул в своем выступлении глава государства, выразив уверенность, что руководство и весь личный состав полиции готовы решать поставленные перед ними задачи, для чего в системе имеется соответствующий потенциал. 21 февраля президент НКР Баку Саакян принял вице-президента Американского университета Армении Ашота Газаряна. Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления различных программ в Арцахе. Особое внимание было уделено взаимодействию между Армянским университетом Армении и Арцахским госуниверситетом. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Американским университетом Армении находится на высоком уровне, подчеркнув важность сохранения этой положительной динамики и в дальнейшем. Во встрече приняли участие министр обернауки и спорта НКР Нарина Агабалян, министр градостроительства Карен Шахраманян. Министр экологии и природных ресурсов НКР Вазген Микаэлян в интервью республиканской газете «Азат Арцах» заметил, что программ и задач много. Прежде всего, надо предотвратить или свести к минимуму негативные воздействия на окружающую среду, ужесточить требования, предъявляемые к решению экологических проблем. Среди экологических проблем Вазген Микаэлян выделил плачевное состояние административных территорий общин, что является следствием отсутствия мусорных свалок и контейнеров. Обращаясь к населению, Вазген Микаэлян отметил, что идея охраны окружающей среды должна занять стабильное место в нашей системе ценностей. Министр призвал отказаться от противозаконных действий, использовать свои силы и возможности для эффективного решения экологических проблем, предотвращения новых экологических вызовов, осознать в этом свою роль и ответственность. В Гадрутском районе 2017 год можно считать годом прогресса в сфере строительства. Благодаря предпринимаемым мерам в данной сфере выполнен достаточно большой объем работ. Строительные работы осуществлены более чем на 1 миллиард 114 миллионов драмов. В селах Айкаванхца, Бертарев, Шаттуми для семей погибших азатамартиков построены и отремонтированы 4 дома на общую сумму 23 миллиона 20 тысяч драмов. В городе Гадруте на ремонт квартир семей двух погибших азатамартиков была выделена компенсация. Выполнены работы по обеспечению эксплуатации и развитию систем орошения и водоснабжения. Осуществлен ремонт некоторых участков внутренней водопроводной сети города Гадрут. В общине Тагасер построена внутренняя система водоснабжения. В селе Арифшат отремонтирован артезианский колодец. Для обеспечения села ток питьевой водой пробурили артезианскую скважину. В городе Гадруте для домов, прилегающих к многоквартирным зданиям, построена канализационная линия. При софинансировании Всеармянского фонда Армения построен и сдан в эксплуатацию 150-местный дом торжеств в Кюратаге. Близится к завершению строительства муниципальных центров Туми и Тагасере. 16 членов Европейского парламента во главе с датским парламентарием Андерсом Вистесеном направили письмо высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и безопасности Федерике Могерини, в котором спрашивают, почему спецпредставители Евросоюза по Южному Кавказу и Грузии, другие официальные лица Евросоюза никогда не посещали Нагорный Карабах, несмотря на наличие правовой основы для этого. Депутаты Европарламента также спросили, насколько вице-президент комиссии и верховный представитель Евросоюза Союза принимают во внимание голос народа Нагорного Карабаха, поскольку это важно в мирном процессе. Офис комитета Айдата Европы поблагодарил европейских парламентариев за инициативу. Председатель комитета Гаспар Карапетян подчеркнул, что без каких-либо правовых основ Азербайджан создал так называемый «черный список», который используют для шантажа, в частности, западных политиков, с тем, чтобы помешать им посещать Нагорный Карабах. Тот факт, что многие депутаты Европарламента от всех политических групп в Европейском парламенте подняли эти вопросы, показывает, что законодатели Евросоюза стали более осведомленными о текущей социально-экономической изоляции народа Арцаха и начали подвергать сомнению пассивное отношение Евросоюза. Эти вопросы также важны для того, чтобы понять причины, по которым должностные лица Евросоюза избегали посещения Нагорного Карабаха, несмотря на то, что это лучший способ получить информацию из первых рук, сказал Гаспар Карапетян. Франция по-прежнему полностью привержена поиску переговорного решения Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Франции в связи с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева о территориальных притязаниях в отношении Армении. Франция призывает стороны Карабахского конфликта добросовестно работать в этом направлении, в частности, воздерживаться от любых заявлений или действий, которые могут усугубить напряженность, отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Франции. Российский журналист Александр Невзоров назвал президента Азербайджана опасным сумасшедшим в свете его заявления о намерении вернуть Ереван. В передаче «Невзоровские среды» на радиостанциях Москвы Невзоров привел пример сегодняшнего Азербайджана в контексте своих размышлений о том, что история – это сырье, из которого можно сделать все, что угодно. По его словам, Алиев с его разговорами о Ереване кажется опасным сумасшедшим. Отметив, что с президентами соседних стран России не очень везет, Невзоров отметил, что тем не менее, этому опасному сумасшедшему я бы рекомендовал не давать в руки не то что бритву, а даже гвозди размером больше 1 сантиметра. Лучше заменить их зубочистками. Алиев ведь собирается присоединить, вернуть Ереван. Это президентский маразм. Но немедленно сбежались академики и историки, которые обосновали этот президентский маразм. Это пример того, как делаются исторические фейки, отметил Александр Невзоров. В Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян провел встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности замглавы Еврокомиссии Федерикой Могерини. Собеседники обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Эдуард Налбандян представил Могерини совместные усилия Армении и стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении исключительно мирного решения Карабахского конфликта. Заявление министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Амира Хатами касательно территориальной целостности, сделанные им в ходе визита в Баку, носят обобщенный характер, не акцентируют Азербайджан и могут относиться также к Арцаху. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook армянский востоковед, эксперт по вопросам Ирана Армен Исраилян, комментируя встречу иранского чиновника с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Высокопоставленный иранский военный говорил в целом о необходимости сохранения территориальной целостности всех стран, не обособляя Азербайджан. Еще важное обстоятельство – Арцах общественно-политическими кругами Ирана уже давно воспринимается, хоть и как непризнанная, но независимая государственная единица. Посему формулировка главы Минобороны Ирана о территориальной целостности может относиться также к Арцаху, отметил востоковед. США делают все возможное для мирного решения Карабахского конфликта, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута. В качестве посредника конфликта мы делаем все возможное, организовывая встречи конфликтующих сторон, отметил посол. Он подчеркнул, что в 2018 году исполняется 30 лет Карабахскому конфликту. Важно помнить обо всех этих событиях, помнить прошлое, извлекать уроки. Еще более важно строить лучшее будущее, заявил Секута. В Азербайджане задержаны граждане Пакистана, Бангладеш и Индии, сообщает Хагиназ со ссылкой на Государственную миграционную службу. В ходе очередных мероприятий, проведенных 16-19 февраля, было установлено, что задержанные 11 граждан Пакистана, 6 Бангладеш и 4 Индии, прибывшие в Азербайджан с целью заняться предпринимательской деятельностью и получившие соответствующие разрешения на проживание от Государственной миграционной службы, данной деятельностью не занимались. В настоящее время проводятся меры по их выдворению из Азербайджана. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.